Копье я тоже контролировал. Оно описало дугу и вернулось к владельцу. «На тебя у меня их хватит с запасом», — пообещал он. Достав что-то из кольца пространства, он метнул это в меня. Какие-то шары, которые взорвались, чуть не долетев. Я переместился в сторону, избежал взрыва. Оригинально, глянул я на пену, которая залила то место, где я стоял. «Ты меня зафиксировать собрался? Не самая плохая идея против такого шустрого парня, как ты», — процедил он и метнул копье. «Если бы не чувство опасности, мог бы и убить». Копье переместилось, не пронеслось, а мгновенно сократило дистанцию за счет телепортации. Появилось там, где я стоял, и выпустило силу. Это походило на объемный взрыв, образовавший кратер, но само копье, понятное дело, осталось целым. «Круто!» — крикнул я Кирку. «У меня жена артефакты любит, отдам ей. Пусть разберет, поиграется». «Да как ты смеешь?» — разозлился Кирк. «Главное, сам ко мне приперся, а смею я, а не он. Тоже мне, злодей доморощенный. Ну что, еще одна попытка. Или все же рискнуть, задействовать вообще все свои козыри, банально ради того, чтобы сразиться на полную. Я ведь хотел опыта набраться, а тут такая возможность. Но, нет, чувствую, драк сегодня много будет. Да и не просто же так я тут скачу». Заметил наконец-то, где недруги в засаде сидят. Маскировка у них выше всяких похвал. Обидно, что не успел знания шардов проверить. У меня там убийца лежит пылиться, а я тут на ерунду всякую отвлекаюсь. Прыгать мне надоело, своих целей я достиг, поэтому решил проверить одну штуку. Прокинул ионизацию вокруг Кирка и выпустил в него молнии. Не самые сильные, но запасов энергии у меня неприлично много. Не вижу, чтобы в Кирке была хотя бы половина моего объема. Как его копье отреагирует, и что произойдет? Кирк принял молнии на копье, я перенаправил их дальше. Копье какую-то часть поглотило, но в этом плане даже до меча пирата не дотянуло. Молнии набросились на тело мужчины. «Думаешь?» — попытался он перекричать треск молний. «Меня этим возьмешь? Так давай проверим», — крикнул я в ответ и продолжил поливать молниями. Как минимум Кирк потерял часть прыти, при этом не стал сильнее. Молнии были в рамках обозначенного уровня. Как это чертово копье-то действует, блин? Следующую минуту я уворачивался от попыток меня атаковать, продолжая бить молниями. Эффект получился крайне забавный. Кирк нагрелся, покраснел, начал обливаться потом, замедлился. «А ведь мрачный расстроится, когда я тебя прикончу», — прекратил я поливать молниями и притормозил. «Последний шанс, брось копье и вали отсюда. Я скорее сдохну», — ответил он. «Как скажешь», — подумал я и не стал ждать, когда он там договорит. «Если работает, зачем менять подход?» Я продолжил заливать Кирка молниями, за все время не потратив и 10% от резерва. Он гонялся за мной, но с боевым предвидением я легко ускользал. Если сейчас ничего нового не выкинет, получается, весь его план строился на том, что я задействую все свои силы, а он тогда использует все возможности копья. Казалось, вот она, победа. Еще немного, и дожму. 5, максимум 10 минут. И в этот момент активировался мой глаз защитника. Кто-то приближался к нашему особняку. Глава 18. Головоломка, или как Спар домой спешил. Тиму хватило пары минут, чтобы прервать все занятия в здании, собрать учеников в общем зале и объяснить учителям, что происходит и что нужно делать. Почти 400 детей – это проблема и в обычный учебный день, а уж когда заявляются незваные гости, то и вовсе попахивает трагедией. Конечно же, дети не подвели. Кому-то пришла в голову мысль, что надо срочно бежать домой, к родителям. Кому-то, что было бы неплохо забраться на верхние этажи и оттуда рассмотреть, как с врагами будет разбираться директор, то есть он, Тим. Дети есть дети, мужчина на них не сердился, просто зная, чего ожидать, точечно, на расстоянии, подстегивал каждого, кто собрался идти куда-то не туда. С учителями было проще. Всего в школе сейчас работало 30 педагогов, еще 15 человек вспомогательного персонала, кухарки и уборщицы, ну и десяток обычных стражников занимались охраной. Должность их была номинальной, серьезного отпора не дадут, а вот за территорией и детьми присмотреть могут. Поэтому перед Тимом встала дилемма, что делать-то? Тех врагов, которых он засек, было слишком много. Возможно, где-то скрываются еще, возможно, кто-то подойдет позже. Неизвестно, какие у них будут намерения и как далеко они будут готовы зайти. Изначально, когда прорабатывался вопрос обороны города, Тим позаботился о надежности школы. Даже если сам Спар начнет лупить в полную силу, школа выдержит десяток-другой ударов, как и способности легендарного уровня. Некоторые, потому что абсолютной защиты не существует, основа строилась на камне, и, если кто-то может воздействовать на него, будут проблемы. Также общая оборона базировалась на том, что в городе всегда находится несколько элитных бойцов, что в силу обстоятельств сейчас было недоступно. Вологодские ушли, Шупа улетел, Спар отправился кого-то встречать, и стоило ожидать, что его задержат. Калия беременна. Из бойцов, на которых стоило рассчитывать, только Тамара, еще Радомира и гвардейцы, но на первую только в самом крайнем случае можно положиться, так как она давно не боевик, а вторые, если противник не такой уж и серьезный. Оставался еще сам Тим, которому разом надо было прикрыть несколько точек: поместье, где жены и дети, школу, где почти 400 учеников, город. Неприятная ситуация. Поэтому Тим решил не миндальничать, не медлить и не дать шанса противнику ударить слаженно. Превратившись в ветер, мужчина направился к той группе, которую обнаружил. Всего там было 5 десятков человек, которые сейчас пробирались через лес, в горах, в сторону поместья. Их прикрывали на разных уровнях. Гости были обвешаны артефактами с головы до ног. Если бы они еще факт дыхания прикрыли, тогда бы Тим их не заметил, а так, чего уж, сами виноваты. Он не стал проявляться, налетел на них и принялся разом у всех откачивать воздух из легких. Мигом поднялась паника, наемники заметались, но уйти никто не смог. Через минуту все было закончено. Убедившись, что рядом больше никого нет, Тим появился и одно за другим покидал тела в кольца. Пусть потом Спар разбирается. Закончив, мужчина посмотрел в сторону, пытаясь определить, что его зацепило. Тихо выругавшись, Тим обратился ветром и поспешил к особняку. Враги на этом отряде не закончились, и появился кто-то могущественный. Шупа вышел из боя потрепанным. Маги, которых он так хорошо подловил и перебил, после смерти дружно рванули. Или не рванули, но посмертные ответы подготовили, и чем именно жахнуло, Шупа разглядеть не успел, отправившись в короткий полет, который закончился ударом о дерево и жестким приземлением на землю, чем двое оставшихся мечников и воспользовались. Точнее, попытались воспользоваться. Шупа разобрался и с ними. Все же броня, которую не могли пробить их мечи, давала неоспоримое преимущество. «Тяжело это, геройствовать», — пробормотал Шупа. «Нет уж, увольте. Пусть Спар этой ерундой занимается, о чем я только мечтал». Разумеется, мужчина сканировал окружающее пространство на предмет неучтенных противников, но все равно, противник действительно был, но Шупа его не заметил. Точнее, противницу. Раз и из воздуха вылетел шар, который сформировал вокруг мужчины силовое поле, заключил его в куб. 2. Другой шар заблокировал способности камней, подавляя их. 3. Навалилась тяжесть и слабость. 4. На сцену вышла девушка в темном маскировочном костюме. «Попался», — довольно сказала она. «Дамочка», — поморщился Шупа, оценивая происходящее и то, куда его засунули. «Что же вы так сразу? Какая я тебе дамочка?» Смерила она его взглядом. «Давай снимай броню и кидай мне, если жить хочешь. Кольца и все остальные артефакты тоже не забудь. Ты так хочешь меня раздеть?» Вскинул бровь Шупа и оценил девушку взглядом, пройдясь по ее фигуре. Про себя подумав: «А хороша чертовка». «Раздеть?» Вскинула она бровь ничуть не хуже. «Больно надо. От тебя мне нужны только артефакты. Признай свое поражение и не заставляй меня делать тебе больно». «Хорошо, не буду заставлять», — улыбнулся Шупа. «Зачем тебе все это? Может, начнем все сначала и...» «Как насчет свидания?» «Свидание?» — удивилась наемница. «Самоуверенности тебе не занимать. Не находишь, что не в твоем положении звать меня на свидание?» «А что такого?» — удивился мужчина. «Ты вроде бы красивая». «Вроде бы. Ну ты и наглец». «Вау!» — выставил Шупа перед собой ладони. «Это не наглость. Просто на тебе столько артефактов, что я не уверен в истинности твоего облика. Да и брони навешано с запасом, фигурку не разглядеть». «Типичный мужлан», — фыркнула девушка. «Поболтать я люблю, но давай уже броню. Уверена, что не хочешь выбрать свидание. Оно будет куда приятнее, чем другой возможный сценарий развития событий. Это тот, где ты внезапно выбираешься и побеждаешь меня», — прищурилась наемница. «Он самый», — улыбнулся Шупа. От него не ускользнуло, что одна из рук девушки прикрыта плащом и что следующий артефакт уже на изготовке. «Ты ведь наверняка думала», — продолжил он, — «собрала информацию, прикинула, какие игрушки подойдут против меня, купила или собрала артефакты, а потом, не будучи дурой, прикинула, что я могу выкинуть и как выбраться. Ну и новые артефакты подготовила, пока не закончились деньги и возможности их создавать. Бесконечно ведь готовиться не будешь. Как-то так и было. И что, думаешь, выберешься? Кто знает, вздохнул Шупа напоказ. Пока я в твоей ловушке, предложить тебе свидание еще возможно. Если отпустишь, это будет твой выбор. А вот если я выберусь, то как тебе верить? Соврешь ведь, чтобы головы не лишиться. Ох, малыш, посмотрела она снисходительно. Ты и правда очень-очень самоуверен. Что было понятно и так, если честно. Разнести парочку второсортных гильдий, продемонстрировать всем броню высокого класса и надеяться, что от вас отстанут. Самоуверенность есть, а мозгов – дефицит. Так зачем мне идти на свидание с настолько глупым парнем, что ты мне можешь предложить? А вас собрали уже полную информацию. Тебя зовут Шупа. Кстати, очень странное прозвище, мне не нравится. Твой хозяин управляет небольшим городишкой, где есть только крестьяне и все. По моим меркам ты нищий, хотя удачливый. Раз смог найти броню, но этого как-то маловато. Как-то плоховато ты о нас информацию собирала. Во-первых, хозяина у меня нет, только командир, друг и соратник. Во-вторых, наш маленький городишко с крестьянами не так прост, как кажется. Меня это должно впечатлить, ты вообще меня слышал? Информация о всех ваших способностях и возможностях свободно сейчас торгуется на рынке. И цена уже не такая большая, падает каждый день, потому что это вначале она была уникальной, покачала девушка головой. Тогда непонятно, на что рассчитываешь. Ну, заберешь броню, так тебя тут же прикончит. Да уж как-нибудь выберусь, усмехнулась девушка. Самоуверенности тебе тоже не занимать. Как тебя зовут-то? Вот еще, имя свое называть. Все, хватит болтать. Последнее предупреждение. Если не отдашь броню, я причиню тебе боль. Девушка второй, свободной рукой достала жезл и направила на мужчину. Какая же морока? Сказал Шупа, закатив глаза. Не умеешь ты пугать. С точки зрения мужчины, она и правда не умела пугать. Сначала победи, обезвредь врага, если он опасен, то убей, а потом уже разговоры разговаривай. Чтобы так свободно болтать, нужно быть очень, ну просто очень уверенным в своем преимуществе. Или нуждаться в информации, но это другое. Девушка не пыталась что-то выяснить. Она реально просто болтала, еще и сама информацию сливала. Шупа же в ходе разговора преследовал свои цели, которых и добился. А вот и гости, повернулся он в сторону и уставился в просвет между деревьями. «Как будто я тебе поверю», — ответила девушка. Но все же взгляд бросила, не удержалась. То, что она блокировала способности артефактом, это, как бы сказать, для Шупы было отличной шуткой. Тамара умела их блокировать куда лучше. Артефакты, которые так умеют, у них тоже имелись. Один Клаус подарил, второй достали у пиратов. Поэтому практика, когда отрезают от способностей, у Шупы была приличная, и, конечно же, он озаботился соответствующими тренировками, чтобы научиться сопротивляться этому. Ну, или действовать без способностей камней, если прижмет. Сейчас этого и не требовалось. Артефакт был слабоват для тренированного мужчины. Небольшое усилие, духовный щит на все тело, и его действие ослабло до минимальных значений, как и общее давление. То, что должно было ослаблять, не могло пробить дух Шупы. Финальный аккорд, создать иллюзию себя, заболтать девушку и отвлечь ее. Она увидела фигуру в стороне, куда смотрел Шупа, но не поняла, что это иллюзия. Мужчина отметил, как она убрала жезл, выхватила винтовку и выстрелила в ту сторону. Там полыхнуло, взорвалось, разметало кусты и опалило деревья. Иллюзия от этого разрушилась, но это было неважно. Сам Шупа разрушил темницу, при этом оставив иллюзию, что все в порядке. Оперируя светом и иллюзиями, он сделался невидимым и спокойно зашел девушке в спину. «Броню, быстро!» Потребовала она у обманки, снова выхватив жезл. Подбив девушке ногу, Шупа перехватил руку, сковал ее духов и приложил коготь на броне к горлу. Когти на перчатках были короткие, чуть больше человеческих ногтей, но настолько прочные и острые, что могли прорезать сталь. Что уж говорить о человеческой плоти. «Надо было соглашаться на свидание», — сказал Шупа, и принялся давить дальше. Он-то как раз лучшим практиком шиноби собирался следовать как надо. Оперируя духом, Шупа методично раздевал девушку, освобождая ее от многочисленных артефактов. Все они отправлялись в его кольцо. Ремни на броне лопнули, и та тоже отправилась в хранилище, как и верхний слой одежды. Шупа даже в волосах наемницы нашел пару артефактных заколок. «Это ты меня так раздеть хочешь?» – прошипела она. «Как увидел, только об этом и мечтал. Фигура у тебя, кстати, зачетная». Пока обезвреживал, голову посетила мысль, считается ли домогательством, если лапаешь духом, а не руками. И что дальше? Изнасилуешь? Что ты? Расплатишься ты совсем другим. Чем же? Информацией. Кто продает информацию, на кого ты работаешь и так далее. Наивный дурак, тебе лучше отдать броню по-хорошему. Хотя плевать, это вам все равно не поможет, рассмеялась девушка. Тысячи наемников со всех миров откроют на вас охоту. Отдайте вы броню, никто не поверит в это и все равно придет за вами. А узнав, что Куш ушел, разозлится и прикончит. Или мы всех прикончим, философски ответил Шупа. Самоуверенный дурак, эй, придавил Шупа девушку духом. Самоуверенная здесь ты, учитывая наши с тобой позиции. Просчиталась и попалась. У тебя изначально шансов выжить не было. Так зачем полезла? Приказали и полезла, буркнула девушка. В моем клане глава, магистр. Если он приказывает, мы исполняем. И с провалом лучше не возвращаться. Как сурово. Ну да я тебе предлагал пойти на свидание. Глядишь и забрал бы тебя из такого дурацкого клана. Силенок не хватит. Как знаешь, закончив болтать и разоружать девушку, Шупа достал из кольца веревки и собирался ее зафиксировать, но не успел. Откуда-то издалека прилетел выстрел. Мужчина успел среагировать, но в самый последний момент, выставив щит духа, снаряд летел так, что прошел бы через девушку и убил его. По-хорошему, надо было защитить только себя, но рука не поднялась дать убить ее. Чреватая сентиментальность, но думать об этом не было времени. Щит не выдержал, снаряд взорвался. Основной удар пришелся по девушке. Их двоих разметало. Шупа отделался легко, броня прикрыла. Только вот это было только начало. Создав несколько иллюзий, мужчина метнулся в сторону, уходя из-под обстрела. Не особо помогло. Его накрыло чередой попаданий, отбрасывая дальше и дальше. Когда он поднялся, покачиваясь, увидел, как на поляну выходит мечник, воин при поддержке стрелка, и, судя по виду мечника, бой легким не будет. Тим спешил к дому на всей доступной скорости, что не мешало ему смотреть, что там происходит. Казалось, неизвестный появился из ниоткуда. По крайней мере, мужчина до этого сканировал окрестности, но обнаружить его не смог. Согласно протоколу безопасности, вся стража и обитатели особняка ушли внутрь поместья. Защита была активирована, и сейчас дом перестраивался. Дух, отвечающий за это, укреплял камень и закрывал окна, чтобы никто посторонний проникнуть не мог. Тем временем, будто на прогулке, противник перемахнул через забор и легкой походкой направился к дому. Тим почувствовал, как в воздухе у него за спиной появилась Тамара, нанесла удар, но была тут же поймана и отброшена в сторону. Сеткартку прикрыла броня. Шепот ветра не был способен заметить полноценное зрение, но этого уже и не требовалось. Тим успел, увидел, как мужчина превратил свою руку в молот и обрушил ее на Тамару. Перед той возник щит ветра, задержал удар, но молот распался, ошметки плоти брызнули в стороны, обошли защиту и набросились на сеткартку. Та переместилась, а потом еще раз, чуть не утратив броню. Кусочки плоти успели проникнуть под доспех, чтобы спастись, девушке пришлось переместиться голышом и вспыхнуть духом, выжигая заразу. Все это произошло в течение одной секунды, которую Тим не бездействовал. Прекрасно зная, что броня дракона Хаоса выдержит его взгляд, он направил посох и ударил лучом, выжигая всю плоть, что уже облепило комплект и тянуло его к человеку основе. «Истинный проклятый», — сказал незнакомец, возвращая себе нормальную форму, — «зачем ты помешал? Я бы забрал броню и спокойно ушел, вам бы не пришлось умирать. Этот человек, или, скорее, существо, сместился так, чтобы оказаться между поместьем и Тимом. Защита дома проклятую энергию не выдержит, поэтому из этой позиции мужчина атаковать не мог. Тамара же переместилась к своей броне, забрала и заново облачилась. «Тамара, тебе лучше уйти», — сказал Тим. «Да я уже поняла, только боюсь в дом перемещаться». «И правильно», — воскликнул противник. «Там вы от меня не скроетесь. Может, отдадите добро по-хорошему?» Тим не спешил атаковать. Противник ему попался крайне непростой. «Ты тоже истинный и проклятый», — заключил он. «Вот именно, бой легким не будет. Уверен, что броня того стоит. Не ожидал, что кто-то подобный тебе будет напрягаться ради какого-то артефакта. А почему нет? Развел руками не представившийся повелитель плоти. Я люблю уникальные штуки, а еще больше люблю получать за них соответствующую плату. Неужели у тебя проблемы с деньгами? Как-то это разочаровывает, наклонил голову Тим, смотря на противника с легкой брезгливостью. Я думал, те, кто познал истину, к обычным вещам становятся равнодушны. Звучит как оскорбление, возмутился противник. Не думал, что мне это просто нравится. Грабить, убивать. Атаковали они одновременно. Тим создал купол вокруг противника, сжал и устроил внутри вакуумный взрыв. Плоть разметала, но не уничтожила полностью. Та вспыхнула, раздалась, надавила на стенки. Тим сжал снова, укрепил, создал шипы и как пила принялся кромсать и рвать. В то же время, помогая себе руками, он сплетал сложные связки знаков, один из которых отвечал за пламя. То вспыхнуло прямо в центре месива из плоти, и калия, находящаяся в доме, не подвела, резко усилила огонь, создавая внутри филиал ада. Как примитивно, соткался почти из ниоткуда противник в стороне от Тима. Чтобы убить меня, надо уничтожить всю плоть. Ты не думал, что я разбросал по округе миллиарды частиц и могу возрождаться бесконечно? Хреново, подумал Тим. Противник и правда попался ультимативно опасный. Выставив руку, тот превратил ее в поток плоти, который атаковал Тима. Прикрывшись щитом, Тим ударил в ответ лучом из посоха. Часть плоти уничтожила, как и основное тело, но враг снова воплотился и принялся давить. Постепенно плоти становилось все больше и больше. Исчез образ человека, появился самый настоящий монстр, и он не собирался устраивать честную дуэль. Часть сил направил на особняк, Тим же выкладывался на полную. В ход шло все. Лучшие связки знаков, вакуумные удары, перемалывающие воздухом атаки, давление по всем направлениям, атаки проклятой энергией через посох. Действуя сразу в нескольких направлениях, Тим видел, как противника буквально становится слишком много, чтобы успеть везде, и дом он не успевал прикрыть. Только вот внутри него были те, кто и сам способен дать отпор. Тим, продолжая изничтожать противника, поморщился, когда из особняка вышла калия. Опыт Тамары она учла, держала вокруг себя многослойную защиту. Атака ее была чудовищна по разрушительности. Потоки пламени хлынули сверху, накрывая площадку перед домом. Силовые поля прикрывали остальные места, в том числе сад грозы. Вот это точно было лишним. Походу, калия не видела, что противник распылил себя на мелкие частицы и, если бы не герметичность дома, уже бы проник внутрь. Пусть атака и была чудовищной по силе, но враг снова соткался в стороне и напал на калию. Потоки плоти рванули к нему, другие насели на самого Тима, не давая прийти на помощь. Прошло всего несколько секунд, как враг снова набрал массу. Способность к регенерации у него воистину была ужасающая. Калия сжигала все то, что летело в нее, но враг продемонстрировал, что способен перестраивать свою плоть. Появились огнеупорные отростки, которые врезались в силовые поля и принялись их хлестать. Тим мог ударить проклятой энергией, но тогда это заденет и саму калию. Броня защищает вовсе не все тело, и хватит маленькой бреши, чтобы нанести непоправимый вред. Ситуация стремительно приближалась к трагической развязке. Я, можно сказать, всю свою сознательную жизнь положил, чтобы стать сильнее и разбираться со всеми возможными угрозами. Надо же было попасть в настолько тупую ситуацию, когда вот прямо сейчас мне нужно каких-то жалких 10 минут, чтобы разобраться с неудобной проблемой в виде одного алчного придурка. Ну до чего это я? Не один такой. Много кто тратит свои жизни, чтобы обрести силу. И много кто из них, планируя нападение, готовится основательно, чтобы противнику легко не было. Мне и не было легко. Не задействуя большую часть своих усилений, я кое-как бодался с Кирком. Он не мог усилиться, оказавшись не готовым к тому, что его будут давить медленно. Я и сам не ожидал, что обработка молниями даст такой эффект. Защита у него хорошая, молнии не причиняют большого вреда, но запас энергии у меня колоссальный, поэтому я мог так долго продолжать, всяко дольше каких-то 10 минут, но неважно, потому что 10 минут у меня не было. Глаз защитника активировался сам, моя сила возросла, Кирк довольно оскалился и ускорился, насев с двойным рвением. В то же время за счет активировавшегося взгляда я видел, что происходит рядом с домом. Пришел какой-то хрен. Тамара атаковала его, но он ее чуть не убил. Вмешался Тим и прикрыл Сидкартку. Та отступила, что там с ней дальше, я не видел. Потратил следующие несколько секунд, отбиваясь от кирка и судорожно решая, что делать. Тим, это хорошо, он прикроет, но хватит ли его сил? Взгляд пусть и ослаб, но до конца не отключился. Значит, угроза остается. Еще спустя десяток секунд, за которые Кирк успел меня пару раз болезненно достать, ситуация совсем вышла из-под контроля. Тим не справлялся. Это поняла и Калия, которая, чтоб ее, выбралась из дома. Ее атака была хороша, но должного эффекта не принесла. Враг выжил и насел со всем доступным рвением. И вот тут мой взгляд заработал на полную. Угроза для жены выросла многократно. К черту. Если я сейчас не приду на помощь, остальное уже не важно будет. Ну что, Кирк, ты хотел биться на полных оборотах. Получай. Я разом активировал все свои усиления. Перешел на глаза четвертого уровня. Задействовал демоническую форму. Кирк не обманул. Он и правда научился реагировать моментально. В доли секунды. Мой удар настиг его, но мощная вспышка силы буквально вспыхнула изнутри него, и атаку он пережил. Отлетел, но пережил. Только план у меня был совершенно другой. Сейчас, под глазами, я видел суть поединка и знал, что делать. Удар, удар, еще удар и, поднырнув под копье, я оказался рядом. Следующий мой удар пришелся за спину Кирку, раскрывая проход в пространстве. Запас демонической энергии ухнул вниз. Но кое-что еще оставалось. Врезавшись в неуязвимого, вместе с ним залетел в брешь. По прошлому опыту помню, что это сродни попаданию в камнедробилку. Придавливает так, что мало никому не покажется. Кирк оказался тупо не готов к тому, что защищаться понадобится не от меня. Он врезал мне, и я вылетел с другой стороны прохода, прямо во время полета ударив ладонью. Краткая доля мгновения, и Кирк, нацелившись на меня копьем, не успел выскочить из закрывшейся бреши. Ему отрубило ноги выше колен, он рухнул на землю. Я же врезался в чужую тушу, состоящую из плоти и костей. Задействовав мерцание, оказался рядом с Кирком, и моя рука прошла внутри его головы. Та взорвалась, и он неуязвимого осталось лишь укороченное с двух сторон тело. А теперь я буду убивать тварь, которая подняла руку на мою жену. Эпилог. Калия только и успела подумать, что, кажется, переоценила себя. Но и выбора-то другого не было. Тамара не смогла повлиять на сражение. Дух поместья бил тревогу и говорил, что щиты давят и надолго запаса прочности не хватит. Роза пыталась нащупать чужой разум и взять его под контроль, но на последнем месяце беременности. Калия на втором чувствовала, как изменился ее организм и что от сверхнагрузок стоит отказаться. В общем, Роза тоже не помогла, не нашла, за что зацепиться, сказала, что нервная система врага безумная, ничто ее не берет. Тим тоже не справлялся, не успевал уничтожить противника. И тут Калия допустила ошибку. С чего ты решила, что проблема именно в скорости уничтожения? Ветер не очень подходит для этого, в отличие от пламени. Находясь внутри дома, под защитой, она не располагала достаточным восприятием, чтобы понять, в чем дело. Оказалось, враг разбросал частицы своего организма по округе и мог почти моментально восстановиться из любой. Калия это поняла, уже выбравшись наружу. Ее атака не принесла должного эффекта. А дальше? Дальше ее начали жестко давить. Чужая плоть адаптировалась, стала защищаться от пламени. Фея тоже занервничала. Даже с ее поддержкой противника не удавалось сжигать быстрее, чем он наседал. Сантиметр за сантиметром он приближался и вот навалился на щиты. Те затрещали, и пришлось создавать новые слои, чтобы продержаться еще немного. Давалось это тяжело. Беременность ослабила возможности девушка. И Калия банально испугалась, что сейчас умрет и не убережет ребенка. Этот страх стоил потери сразу почти 10 сантиметров пространства. Ощутив, что вот-вот погибнет, она чуть не шмякнулась с высоты, когда давление исчезло и сменилось другим. Что-то тяжелое, чудовищное и безумное опустилось с неба, накрыло все пространство. Чудовищное, но родное. Спар вернулся домой. Калия не знала, что Гэцу ему рассказывал, но вот Фая рассказала своей подопечной, что в планах сделать Спара королем. Только король может победить короля. Адам, который прикончил прошлого короля, пусть и не будучи признанным, фактически являлся равным этому званию. Не по меркам людей, а по меркам духов. Поэтому Гэцу и обучал ученика так, чтобы тот сравнялся и превзошел Адама. Планировать-то можно что угодно. Калия к этому всему спокойно относилась. Но сейчас она узрела, что да, вот он, будущий король. Ее собственная сила духа мерка на фоне того, что выдал взбешенный Спар. Он накрыл не просто территорию рядом, он накрыл всю местность на километр вокруг. Калия поняла, что Спар задумал. Тот атаковал душу противника, выискивал центр его разума и личности, наносил методично удары, уничтожая. Чужая плоть исчезла, испарилась. Калия облегченно выдохнула и медленно опустилась на землю, рефлекторно прижимая живот рукой. «Ну и кто тебе разрешил из дома выйти, дорогая моя женушка?» Приземлился он рядом. Калия увидела, как демоническая форма исчезает и он становится похож на себя. И, видя то, как в то же самое время он продолжает рвать крайне опасного противника на части, спорить с ним как-то не захотелось. Стою себе во дворе, смотрю на притихшую Калию, сканирую состояние ее организма, понимаю, что все же успел вовремя, и думаю о том, что жизнь в очередной раз преподнесла напоминание. Бессмертных не бывает, как и настоящих универсалов. Разве что всякие старики Шау, которых замучаешься убивать, но думаю, есть и против него силы, которым он ничего не сможет противопоставить. Там, где не справился Тим, для меня не было ничего сложного. Я это все уже делал. Мастер плоти, по сути, обладал способностью восстанавливаться из любой частицы своей плоти. Но при этом дух и душа перемещались всегда к центру восстановления. Вот и получается, что атаки духом – его слабая сторона. Ну, почти. Ни Калия, ни Тамара не смогли этим воспользоваться. Тамаре и вовсе пришлось сбежать, чтобы на нее частицы снова не носили. Духом она могла защитить себя, но не уничтожить эту шуструю тварь. «Как себя чувствуешь?» – спросил я Калию после предыдущего риторического вопроса. Перенапряглась, но в целом нормально. «С ребенком все в порядке», – сказала она это, как мне показалось, пристыженно. «Прости, мой косяк», – сказал ей. «Таких ситуаций в принципе не должно происходить. Ты не виноват, а я и не про вину. Ладно, потом разберемся. Сейчас марш в дом, пусть Василиса тебя осмотрит». Я подхватил Калию и отнес к дому. Там двери открылись передо мной, спасибо духу, и я сдал жену Василисе на руки. «Все в порядке?» – спросила она. «Работаю над сокращением проблем, милая. Сейчас в порядке. Пойду с остальным разберусь». Ну и пошел. Во двор уже Тамара вернулась. Теребила руку Кирка. «Ладно, ладно, не теребила». Руку она в сторону отбросила и сейчас пыталась поднять копье. «Порядок?» – спросил я Тима, продолжая наблюдать за Тамарой. «Этого врага ты уничтожил. Был еще отряд в 50 голов, но они обычные, пусть и хорошо подготовленные. Был, да сплыл», – бросил я взгляд на Тима. «На меня старый знакомый напал. Кирк непобедимый, который снова оказался победимым. Копье у него интересное», – кивнул я на Тамару, которая все не могла его поднять. «Там еще за нами следили, но мы проходом ушли. На Шупу тоже напали», добавила Тамара. «Он через иллюзии в дом заглядывал, но обратно ушел. За тобой повторяет и геройствует». «Ясно», задумался я. «Значит, это не случайности, а череда подготовленных нападений. Как понимаю, действовали разные группировки. Тамара, хватит баловаться». Подойдя, я взял копье и пусть с напрягом, но поднял его. После меча души не так уж и сложно. Куда легче, чем я запомнил. Откидывал как-то это копье, было дело. «Господин», — окликнул меня вышедший из дома стражник, — «от короля вести, к столице движется пиратская армада, 100 кораблей, а во», — присвистнул я, — «целая сотня», — так доложили. Мужчина ответил тише, добравшись до меня: «Господин», — из той же двери выскочила служанка: «Госпожа», — каюсь, но на слове «госпожа» я конкретно так испугался, подумав, что Калию ранили, а я не заметил, или что враг проник в дом, пока отвлеклись. Поэтому, не дослушав, ускорился и сам ворвался в дом, увидев, как суетится прислуга. «Здоровяк, спокойнее», — тормознула меня Радомира. «У Розы воды отошли, родит скоро». «А-а», — выдал я глубокомысленное. «Сегодня прямо день событий, которые происходят так вовремя». Шупа, тихо ругаясь про себя, думал о том, что в гробу видел все эти геройства. «А да, сегодня он отметился так отметился. Прямо в лучших традициях спартанца, с унижением врагов, кровавыми боями, проливаем собственной крови. Да чего уж, даже травма была той же самой, какую Спар получил. Итогом сражения стал выбитый глаз. У брони было мало незащищенных мест, глаза одно из них. Неудивительно, что мечник воспользовался этим и смог ранить. Правда, с фатальными для себя последствиями, но Шупе от этого легче не было. Надо было еще разобраться со стрелком, а потом и водным магом, который выбрался из моря и пошел добивать, как ему показалось, раненого противника. Так-то Шупа был ранен, и серьезно, но не то чтобы критично. Одна из легендарных способностей позволяла ему изменять тело. Некоторые особенности жабы духа тоже прочности добавляли. Поэтому пусть глаз и потерял, но это не критично, за недельку новый отрастет. Ну, или за две. В вашем языке есть мудрая фраза, сказал Бунта, когда все закончилось. Бойся своих желаний. Ой, не начинай, проворчал мужчина, выжидая, появится еще кто или нет. Я уже подумал то же самое, поэтому не надо мне этих нравоучений. Ну почему же, ученик, хохотнул Бунта. Ты не думал, что мне доставляет истинное удовольствие шутить над тобой, особенно когда я в очередной раз оказался прав. Да-да, великий дух, давай только Гэцу не включай. Спар для меня авторитет, но быть его копией я никогда не хотел. Но у тебя есть все шансы стать типичным героем, не унимался Бунта, довольный происходящим. Девушка еще жива, скоро погибнет, жизнь покидает ее, но если поспешишь. Шупа, снова выругавшись, с кряхтением поднялся и направился к девушке. Использовав флакон лечебного зелья, обработал самые страшные раны. «И зачем я только этим занимаюсь?» – приговаривал он. Дальше он осмотрел ее куда основательнее, придя к выводу, что зелья не помогут, а только оттянут неизбежный конец. Переломы, неприятные раны, сильная кровопотеря, возможно, сотрясение. Девушка оказалась на удивление хрупкой для такой опасной работы. «Да чтоб тебя», — сказал Шупа, достав артефакт последнего шанса, который забрал у Спара, как раз на тот случай, если потребуется быстро домой вернуться. Шупа переместился к поместью. В последние лет так 30 своей жизни Адам испытывал волнение счетное количество раз. Даже смертельные ситуации в какой-то момент перестают будоражить. Тем приятнее было ощутить всплеск эмоций, пусть и противоречивых. Ситуацию Адам оценивал как умеренно опасную. Из-за архимага подобные личности могли выкинуть что угодно. Им не всегда нужны доказательства причастности. Хватит подозрения или просто плохого настроения. Поэтому Адам допускал, что в какой-то момент его дворец перестанет существовать по причине недовольства столь могущественного существа. Кое-какие меры на этот счет были приняты, причин для паники не имелось. Адам сомневался, что архимаг будет преследовать, чтобы отомстить, в ситуации, когда прямых доказательств для обвинений нет. Тем более во многих сегодняшних бедах беловолосый сам виноват. Слишком нагло себя повел, переоценил свои силы. Несколько месяцев ожидания того стоили. Турия доложила, что фигуры выстроились в порядке и начали действовать. Удивительно, насколько молодой герцог оказался слеп, да и сам Такин. Столько чужаков гуляло по его землям, а они и не в курсе. Даже целый флот пиратов пропустили, который прямо сейчас направлялся к Озерску, что можно было использовать и посмотреть на шоу вблизи. Собравшись, Адам переместился к Такину. Как-то слишком много событий на единицу времени вышло. Психика у меня покрепче, чем у многих, но и меня может заклинить. Пусть после спасения Кали я и демонстрировал внешнее спокойствие, но внутри ничего такого не чувствовал. Да, я был в самом настоящем бешенстве, уже представляя, как сотру в пыль всех ублюдков, причастных к нападениям. На фоне этих чувств новость о пиратской армаде я встретил с радостью. Сотня кораблей, отлично. Захвачу их все, выбью камни из каждого, расплачусь с Клаусом, ну и заодно выпущу пар. В армаде ждут сильные враги, прекрасно, просто прекрасно. Я с радостью сражусь с каждым. Но вот следующая новость меня выбила из колеи. Роза рожает. Пожалуй, нет ничего более усмиряющего гнев, чем чувство, когда твоя жена рожает. Моя ярость как-то быстро улетучилась, залегла на дно до лучших времен. Давай, Спар, приходи в себя, сказала мне Радомира. Только помойся сначала. Марш в душ, а потом бегом к Розе. Враги ведь закончились. Да не, встряхнулся я. В смысле, там еще армада против нас вышла, но это мелочи. Мелочи, ну, как скажешь. В дом переместилась Тамара, появилась рядом со мной. Там Шупа бабу притащил, целительница нужна. Где Васька? Она с Розой. Та рожает, ответила рыжая. А-а, удивленно растерянно выдала Тумара. Отправьте Лилу помощь, сориентировался я. Если Тим не против, добавил я, подумав. И что за бабу Шупа притащил? Потрепанную, ответила Тамара и снова исчезла. Вопреки совету Радомиры, в душ я не пошел, не настолько и грязный, разве что запах пота, а вот крови и всяких ошметков на мне почти и не было. Сила духа всегда исходит изнутри тела, заодно прихватывая все то, что налипло. Сполоснуться, конечно, не лишнее, да и руками жену я сейчас хватать не буду, но глянуть, как она там, не помешает. Что я и сделал, все в порядке, тут же заверила меня Роза, стоило заглянуть в родильную. Специальная комната, которую подготовили под это дело и оборудовали всем, что только может пригодиться. Я и не сомневался, у нас тоже порядок, угроза устранена. Все угрозы? Спросила Роза. Она лежала на кушетке и не выглядела как та, кто прямо сейчас родит. Все ближайшие, ответил я. А ты точно рожаешь, или ложная тревога? Если ты про схватки, то они не сразу начинаются, криво улыбнулась женщина. Так что мне нянька не нужна, давай, кыш отсюда. Сделай так, чтобы в ближайшие пару дней нас никто не беспокоил, и не дай боги, кто-то после рождения потревожит малышку. Сделаю, не вопрос, ответил я. Только тут это, на Озерск пираты надвигаются. Тогда помоги отцу, ответила Роза спокойно. Новость ее не особо впечатлила. Погоди, вскинулась она, а сколько кораблей? Да вроде как целая армада, сотня кораблей. Хм, протянула она задумчиво. То есть Василисе ты один корабль подарил, а мне целый флот подаришь? Эф-эф, фыркнула Василиса, которая именно в этот момент вошла в помещение и слышала разговор. Так себе подарок, что мне с этого корабля? Эй, возмутился я, фактически он на тебя записан. И что, глянула на меня жена, ну, озадачился я. Да, в подарках наш муж не силен, хихикнула Роза. Все, иди давай, наведи там порядок. Если что, мне корабли тоже не нужны. Подарки принимаю драгоценными камнями и просто камнями, желательно легендарными. Могущественные артефакты тоже сойдут. Вот губу раскатала, тихо буркнула Василиса, но мы оба ее услышали. Хорошо, хохотнул я. Пойду вражин шугану и добра наберу. Я, кстати, божественное копье добыл, но его, кажись, Тамара зарезервировала. Уверена, ты что-нибудь придумаешь, заверила меня Роза. И ведь не откажешь же. Я вот слабо представляю, каково это, когда внутри тебя формируется маленький человечек, а потом вылезает наружу. Это как минимум достойно всяческих подарков. Попрощавшись, я направился на выход. По пути тормознул охрану и узнал подробности, что там Такин передает. Судя по всему, где-то час у меня еще есть. Хотя нет, вру. Еще ведь дорога в ту сторону. Калия сейчас недоступна, а сам я буду лететь. Минут 40 навскидку. Калию я тоже нашел. Она сидела в общем зале в одиночестве и кушала яблоко. Ты в порядке? Подошел я и приложил ладонь к животу. Пострадала только моя гордость. Еще немного совестно, что оказалось настолько бесполезно, ответила она. В твоем положении ты и не должна быть полезной в этом плане. Ты разбираться с пиратами, перевела она тему. Да, и со всем остальным. Вы тут не скучайте. А знаешь, я не против сегодня и завтра поскучать, вяло улыбнулась она. Тогда подумай, что хочешь в качестве подарка. Там Роза целый список набросала. Ну, время у меня подумать есть, улыбнулась Калия куда искренней. Поцеловав ее, я отправился на выход. На веранде сидел Шупа, развалившись в кресле. О, герой! Воскликнул я, оценив, как его потрепали. Только не говори, что подрался с девчонкой. Меня сначала какой-то земляной голем атаковал, потом слаженный отряд из 5 магов и 2 воинов, потом та девка, которую притащил, обвешанная артефактами, а дальше 2 убойных типа, один мечник и стрелок. Они-то следы и оставили, криво улыбнулся Шупа. Еще маг воды был, но это так, ерунда. Смотрю, ты как следует развлекся. Что, жену себе отхватил, как самый настоящий герой? Или зачем ты противницу свою притащил? Да иди ты, отмахнулся он. Считай, языка взял. Красивая хоть, Шупа показал мне средний палец. Я хохотнул и дальше пошел. Следующий на очереди у меня был Тим. «Уходишь?» – спросил он. «Могу и я к кораблям слетать?» «Заманчиво», – прикинул я этот расклад. «Но, в отличие от тебя, я смогу здесь быстро оказаться. На еще одно перемещение заряда у меня хватит. Разумно. Надо будет с тобой потом поговорить. Что-то мне не понравилось, что сегодня я оказался настолько беспомощен», – спокойно заметил Тим. «У каждого из нас свои особенности», – хлопнул я друга по плечу. «Присмотри тут за всем, и глянь отдельно, есть ли наблюдатели». «Конечно», — заверил меня Тим. «Удачи, Гэцу, ты никого не заметил? Мы сегодня столько пропустили, что я бы на это не полагался. Неужто ты начал сомневаться в себе? Стая была под угрозой. «С таким, не шутит», — максимально серьезно ответил дух. «Я был с ним полностью согласен». Поднявшись в воздух, еще раз оглядел все пространство, но ничего такого не заметил. Чертыхнулся, спустился обратно вниз, предупредил, что в долине осталась еще как минимум одна группа захвата. В ту сторону я и направился. Надо бы с ними разобраться. И чем дальше я отлетал от дома, тем сильнее меня накрывало. В момент, когда чуть не ранили Калию, единственное, что чувствовал, концентрированную ярость. Задействованная демоническая форма тоже мне ясности в голове не добавила, переведя в режим идеального убийцы, который только об уничтожении думает. Любопытный факт, наличие рядом беременной супруги меня хорошо отрезвило, и от этой силы я легко отказался. Но эмоции-то никуда не делись, пока не сообщили о том, что Роза рожать начала. И смешно, и не очень. Я-то подумал, что она прям совсем рожает и что ребенок сейчас покажется. Как-то позабыл, что этот процесс сына целые сутки тянуться может, но неважно. Тогда я усилием воли включил мирный режим внутри себя. Специально всячески демонстрировал, что все нормально, ничего такого не происходит. Пылающая ярость – это не то, что надо видеть близким для успокоения. Поэтому они и не увидели. Надеюсь, сложно так со стороны себя оценить. Но сейчас, с каждым метром, что я пролетал, поднимаясь к небесам, подавленная ярость, смешанная со страхом, вырывалась наружу. Чего было больше, я так сходу определить не мог. Сегодня чуть не погиб Шупа. Пусть он держался бодрячком, а с его набором способностей потеря глаза – это временная трудность, но все равно, если бы противник подготовился еще чуть лучше, могли бы прикончить. Даже если учесть бунту, который вполне мог прикрыть своего ученика в критический момент, но только духи не боги, найдется и на них управа. Сегодня чуть не погибла Тамара. Я видел этот эпизод лишь мельком, но то, что она попалась и выскочила из своей брони голая, спасаясь, видел. Да, это просто опасный момент, но все же, сегодня чуть не погибла Калия. У меня нет претензий к Тиму, но ему сегодня не повезло и он встретил противника, который оказался ему не по зубам. Я и сам встретил противника, которого победил хитростью, а не мастерством или силой. Слишком много чего сегодня могло пойти не так, что закончилось бы жертвами. Слишком. Поэтому да, мне было страшно. По факту, я фатально затупил. Та выходка с местью наемником не принесла нам никаких дивидендов, а наоборот, сделала ситуацию хуже. Мы показали, что те же магистры нам не по зубам. При этом засветили наличие брони. Отличная рекламная акция, чтобы наемники всех миров попытали счастье и ломанулись сюда. Продемонстрированная сила. Так, а что мы там показали-то? Что опасны для обычного ныряльщика? Не больше. Я бы и сам, будь наемником, воспринял это как приглашение. Повод хорошо подготовиться, но не повод отказываться. Так что нашу семью из-за моей ошибки в ближайшие месяцы, а то и годы, ждет еще не одно нападение. Страх, ярость, тихая злость, чувство вины, все это сплеталось в тугой комок внутри меня. Не повезло пиратам, ничего личного, но отыграться я собирался именно на них. Кто же знал, что в последний момент планы изменятся? Такин, раздав все приказы и проследив за тем, как идут приготовления, когда вражеский флот оказался в получасе лета, сам лично выдвинулся им навстречу, в одиночку. Пока летел, думал король о всяком разном, в первую очередь о том, зачем вообще всем этим занимается. Королевство слишком хрупкая штука, которую так легко сломать, и ведь пытаются, будто они все прокляты, черные лебеди случаются с завидной регулярностью, то всякие секты непонятно откуда вылезают, то вот флот пожаловал, сотня кораблей, всего-то. Только вот с момента первых донесений удалось получить уточнение. Малых кораблей среди армады не было. Согласно описанию, там было несколько флагманов и около десятка особо крупных барж, которые наверняка отвечали за переброску войск. Поэтому о количестве солдат противника стоило судить по верхней планке. И если там стотысячное войско, если бы у Такина была неделя на подготовку, он, напрягая все свои связи, смог бы выставить где-то 1000 легендарщиков, из которых полных было бы около сотни, и то с половиной из них пришлось бы договариваться отдельно, потому что они не подчинялись ему напрямую, даже несмотря на статус короля. А сколько легендарщиков во вражеском войске? Количество уступает качеству, и, если там нет никого по-настоящему сильного, хватит одного спартанца, но рассчитывать на это всерьез опрометчиво. С пару еще требовалось добраться. Такин успел получить сообщение, что тот разобрался с проблемами дома и выдвинулся на помощь, но, если по пути задержится, да и чего уж, там, где один проблемы, так и другие, а если на дом с пары опять нападут, то он забьет на пиратов и вернется к себе, что Такин понимал, но легче ему от этого не было, как бы так ни вышло, что разбираться с пиратами придется в одиночку. Будто отвечая на его мысли, пространство рядом пошло рябью и прямо в воздухе появился Адам. В этот раз он был одет в полноценный доспех, кожаный, с металлическими вставками, потертый и, судя по виду, не раз побывавший в деле. На поясе у короля висела шпага, на вид самая обычная, но это вряд ли. «Еще не началось?» – спросил Адам первым делом, оглядываясь. «Значит, я вовремя. Смотрю, ты не удивлен. Все в рамках логики развития событий», – едва заметно пожал плечами Такин. «Логики? Сотня вражеских кораблей входит в твои планы?» «Я не сказал планы, и речь шла не про корабли. Я о твоем появлении. Это ожидаемо. Я настолько предсказуем. Ты сейчас без короны, но то, что я вижу, говорит о том, что она тебя необратимо изменила», — хмыкнул Адам. «Есть немного», — не стал отрицать Такин. «Ты допустил ошибку». «Какую же?» — подобрался Адам. Его глаза опасно сузились, напряжение скакнуло на порядок вверх, что не ускользнуло от Такина. «Ты допустил ошибку в тот момент, когда слил информацию об артефактах на сторону. Серьезное обвинение, Адам», — помедлил Такин, выдерживая паузу. «Эти твои игры лишние, но я не совсем верно выразился. Ошибка не в этом, а, скорее, в последствиях. Между вами сохранялось шаткое перемирие, но, если нападающие поставили под угрозу его семью, замечу, что одна из жен Спара, моя дочь, которая сейчас на последнем месяце беременности и вот-вот родит, если она как-то пострадает, начнется война, Адам. Может, ты и выживешь, но править останешься на пепелище». Сразу отвечать Адам не стал, а там стало поздно. Ничего такого не случилось. Просто со стороны главного корабля появилась одинокая точка, которая пронеслась по небу и остановилась напротив двух королей. Это был определенно мощный воин, который сверкал своими мышцами и пренебрегал в гардеробе некоторыми элементами одежды. Легкие штаны, такие же легкие сапоги, да не застегнутая накидка. Плащом ее не назвать, как и чем-то серьезным. Именно что накидка. «Меня зовут Гельмеш», — крикнул мужчина. «Я адмирал флота, который вы видите у меня за спиной. Назовитесь теперь вы, Гельмеш или Гильгамеш», — тихо спросил Адам. «Забавное совпадение. Меня зовут Такин», — крикнул мужчина в ответ. «Я король земель, куда вы вторглись, а это Адам, король соседнего королевства, которому интересно посмотреть на нашу битву. Вообще-то, я всерьез пришел тебе помочь, Такин», — буркнул Адам. «Но после твоей речи не уверен, что в этом есть смысл». «Сразу два короля», — ответил Гильмеш. «Большая удача, что не придется вас разыскивать. Я не вижу большого войска за вами. Вы сразу пришли сдаться?» «Да нет», — ответил Такин. «Сдаваться мы не собираемся. Тогда у меня для вас нет хороших слов», — прогудел пират-завоеватель. «Если вы не подчинитесь, я вас убью, после чего захвачу ваши земли и разграблю их. Сдайтесь, и тогда сможете откупиться». «Откупиться?» — спросил Такин. «И что же ты хочешь за то, чтобы убраться отсюда?» Шансы разойтись миром Такин оценивал как сугубо отрицательные, но интересно же, мы заберем все. Магические камни, драгоценности и 10 тысяч молодых девушек. Каждый год мои люди будут возвращаться и забирать дань. Это отличное предложение, король Такин. Подчинение куда лучше смерти. Я рад, что ты это понимаешь, ответил Такин. У меня тоже есть предложение для тебя. Остановитесь. Спуститесь со своих кораблей. Мы заберем все ваши камни и отпустим. Подчинение лучше смерти. Ха, рассмеялся Гильмеш. Люблю смелых врагов, но не люблю глупых. У тебя нет армии, король Такин. У тебя нет силы. Я вижу обычного искателя, а не архимага. Быть может, парочка архимагов сейчас сидит в твоем дворце, только и ждет команды выйти против нас. Так позови их, пусть покажут свою силу, и тогда я склоню голову, выплачу отступные, и мы покинем твои земли. Ты прав, архимагов у нас нет, есть только один злобный беловолосый парень. А вот и он, кстати, повернул голову Такин в сторону. Маленькая точка стремительно превращалась в крупное тело и ты здесь, уе, без всякого почтения поприветствовал Спар Адама ударом кулака. Адам успел среагировать, выставив ладони, Он не дал себя коснуться. Искры силы вспыхнули между двумя мужчинами. Вены на шее Адама вздулись. Он враз потерял все свое изящество, с трудом удерживая давление. «Умереть хочешь, щенок?» – прорычал он. «Ты бы, Эл, сильно ошибся». Куда яростнее прорычал Спар в ответ. «Мою жену чуть не убили, и ты думаешь, это сойдет тебе с рук, ублюдок?» Спар что-то сделал, и давление выросло в разы. Волосы Адама откинуло назад, что-то начало трещать. «Если ты сейчас не остановишься», – прохрипел Адам, – «домой уже не вернешься». Так и насуждающе покачал головой. Адам кое в чем просчитался. Вторая рука осталась у Спара свободной. Ею он и нанес удар. Адам исчез. «Моя ведущая рука, правая, баран», — сказал Спар в пустоту и повернулся к Такину. «Видали фокус?» «Раз и испарился королек». «Находишь это смешным?» — спросил Такин. «Если не заметил, то вон там вражеский флот и их злобный предводитель. Этот клоун, что ли?» Повернулся Спар к Гильмишу, исчезнув. В смысле, ускорившись, он оказался рядом с противником и врезал по нему, с такой силой, что предводитель пиратов тоже испарился, но тут же появился внизу, у земли, в которую и врезался, образовав кратер. «Знали бы вы, в каком я сейчас бешенстве», — поделился Спар. «Калию чуть не убили, Роза рожает, а я тут время на всяких уродов трачу. Самое подходящее время, чтобы объявить войну с Адамом». «Он перешел черту», — ответил Спар резко. Такин вздохнул. «Отличный день, и второй раз дедом станет, и с очередным кризисом придется разбираться».